Ниже мы приводим его текст. Зачеркнутые слова и фразы опускаются. «История 30-летней войны, — писал Грановский, — сделалась в наше время одним из самых любимых предметов разысканий для немецких ученых. С вопросами науки соединились другие, национального и политического содержания. Доселе бывшие в ходу мнения о главных лицах и событиях той эпохи вытеснены новыми или, по крайней мере, сильно потрясены в своих основах. Не только католические, но очень известные протестантские историки являются противниками Густава Адольфа и принимают сторону императора Фердинанда, бывшего, по их словам, представителем политического единства и независимости Германии. Немецкие и иностранные архивы подверглись тщательным и богатым находкам, обыскам, но нельзя сказать, чтобы в уровень с приращением материалов шла их отделка. Большая часть новых сочинений о 30-летней войне носит полемический характер, отражает современные тревоги Германии. Почти во всех сочинениях вопрос религиозный слишком подчинен государственному, и пристрастием подали повод к столь жарким спорам. Между лицами, таким образом снова вызванными к суду истории, немногие возбуждают участие наравне с Валенштейном. Его влияние на ход событий, от которых зависела участь Европы, загадочные замыслы, трагический исход заставили внимательно рассмотреть обвинения, на которых был основан приговор Венского двора, исполненный в Эгере. До нашего времени весьма немногие сомневались в измене фридландского герцога. Это было общее, можно сказать, народное убеждение в Германии, к подкреплению которого значительно содействовала трилогия Шиллера. Валенштейн является в ней изменником Фердинанда II. Молве, которой человеку следовало бы справляться с историей, на слово поверили поэту. Но между теми немногими, для которых вина Валенштейна оставалась неразрешимой загадкой, были люди по положению своему, стоявшие ближе других к источникам истины. При дворе Фердинанда мнения были разделены. Сам император высказал однажды, что вина герцога не так велика, как говорят его злые враги. Шведский канцлер Оксенширна, причастный всему делу, до конца не верил искреннему желанию Валенштейна подать руку шведам. В 1676 году внук Фердинанда Леопольд I смотрел дворец Валенштейна в Праге. Один из бывших при нем министров назвал прежнего хозяина мятежником. «А есть у вас прямые доказательства его измены? Убеждены вы в ней?» — спросил император. В 1828-29 годах Фридрих Форстер издал переписку Валенштейна. Эти письма, найденные большей частью в семейном архиве известной фамилии Арним, не решали вопроса об измене, но дали много новых доводов защитникам убитого в Эгере австрийского генералиссимуса. Форстер, его пламенный поклонник, напечатал несколько статей и подробную биографию, или лучше сказать, апологию своего героя. Наследники Валенштейна воспользовались возникшими сомнениями и предъявили свои права на имение, неправедно конфискованные у их предка. Исторические исследования по этому предмету приняли частью характер юридических актов. Форстеру возражали граф Майлот в третьем томе «Истории Австрии» и барон Аретин в своих сочинениях о внешних отношениях Баварии и другом, исключительно посвященном разбору характера и действий фридландского герцога. Свод и поверку всех этих толков можно найти в статье Репеля, напечатанной в историческом альманахе Раумера за 1845 год. Наконец, в новом издании «Жизнь Густава Адольфа» Гфререр представил свое мнение о Валенштейне, едва ли не самое верное из всех прежде высказанных. Цель нашей статьи — познакомить русских читателей с выводами немецких разысканий о причинах гибели и замыслах Валенштейна. Политическая роль Валенштейна начинается, собственно, с чешского восстания в 1618 году. Ему было тогда 35 лет. Не считаю нужным повторять известные подробности о годах его молодости, тем более, что Палацкий доказал, как мало достоверного во всех этих рассказах. Заслуги, оказанные им в войнах против Турции и Венеции, доставили ему сверхличной благосклонности императора Матвея и его преемника Фердинанда II,